Глава третья. Сильный порыв ветра заставил Лизу плотнее затянуться шарфом. Теперь она даже радовалась своему теплому пальто, в котором еще недавно страдала от жары. День клонился к вечеру и снова подморозило. Ноги скользили по свежей наледи, хоть солнце еще и не спряталось на ночевку. А ведь еще какой-то час назад она была преисполнена романтизма. Сегодня она получила квартальную премию. Специально пораньше отпросилась с работы, чтобы устроить мужу сюрприз – пригласить его в ресторан. С этой ипотекой они не так часто чем-то баловали себя. Старались платить как можно больше, чтобы закрыть кредит. И у них получилось рассчитаться до Нового года. Из-за этого пришлось отказаться от встречи Нового года в шумной компании друзей. Нечем было заплатить за вход. И сегодня Лиза хотела восполнить пробел. Восполнила. Да так, что теперь хоть на стену лезь. Впрочем, стены этой тоже рядом не было. А сама она стояла с чемоданом посреди двора. Куда податься? Вот главный вопрос, который занимал мысли Лизы. Естественно, что больше всего она страдала от боли, вызванной предательством родного человека. Но пока еще она не имеет права предаваться отчаянию. Оно накатит на нее потом. Оставалось надеяться, что к тому времени она найдет себе теплый угол. У нее были деньги. Не очень много, но на гостиницу хватит. Возможно, хватит даже на месяц в гостинице. Но ведь это не решение проблемы. А дальше что? Правда, за этот месяц можно найти себе подходящую квартиру. Ну, а уж зарплаты ее должно хватить, чтобы оплачивать аренду и жить более-менее нормально. Хотя Лиза понятия не имела, сколько стоит арендное жилье. И чтобы выяснить этот вопрос, позвонила по первому же объявлению в интернете. «Что? Это плата за месяц?» Ушам своим не поверила, когда риэлтор назвал ей сумму. «За месяц. А вы бы хотели оплатить сразу несколько месяцев?» Неправильно поняла ее собеседница. «Спасибо, я подумаю», – поторопилась закончить разговор Лиза. «Если столько стоит аренда жилья, то какие же цены на гостиничные номера?» Эту информацию Лиза тоже получила через пару минут, и жизненные краски резко потускнели. На месяц в гостинице ей не хватит, и речь не идет о номере люкс. На проживание недели в обычном одноместном номере гостиницы уйдут все ее сбережения. Еще оставались хостелы, куда ее любезно и послала администратор. Но о таком пока даже думать не хотелось. Были у Лизы две закадычные подруги – Галка и Света. Галка сразу отпадала. Жила она с мужем и годовалой дочуркой в малосемейке. Им там только бездомной подруги и не хватает. А вот Света не замужем. Ей Лиза и решилась позвонить. «Светик, привет!» – проговорила она в трубку, борясь со слезами. Жалость к себе накатила совсем уж не вовремя. «И тебе привет, Лизок!» – весело отозвалась Света. «Ты на работе? Какие планы на вечер? 100 лет не виделись. Может, в кафешке посидим и Галку вызвоним?» – затараторила Света, не давая вставить и слова. «Не получится, Свет», – вздохнула Лиза. «Сможешь пустить меня на постой на несколько дней?» «В каком смысле? Ты что, со своим поссорилась?» – проявила подруга чудеса сообразительности. «Поссорилась», – решила не вдаваться Лиза в подробности. «Так пусть он и валит на постой. Наверняка же у него рыло в пуху». «Свет, я уже свалила, а податься некуда». «Ну ты даешь». «Слушай, да я бы с радостью!» Подруга замялась, а у Лизы засосала под ложечкой. Кажется, это прелюдия к отказу. «В общем, я не одна ночую. Пару дней назад познакомилась с классным парнем, а у него дома мама. Сама понимаешь». «Пару дней назад?» Не сдержала Лиза удивления. «Быстро у вас!» «Кажется, это настоящее!» Счастливо выдохнула в трубку Света. «Слушай, а может, ты на моей даче пересидишь, пока не помиришься с Костяном?» — осенила ее. «А на работу я как буду добираться?» На даче Светы Лиза не раз бывала. Летом там, конечно, хорошо, но находится дача в 100 километрах от города. И добраться до нее можно только на электричке, которая ходит 2 раза в день. Есть еще такси, конечно, но такими темпами запасы Лизы истощатся быстрее даже, чем за неделю в гостинице. «Ну да, это проблема. Слушай, а топай-ка ты обратно домой. Пусть Костян валит», — снова предложила Света. «Он не свалит, а я к нему не вернусь». «Все так серьезно?» В голосе подруги прозвучала грусть, плакать от которой захотелось только сильнее. «Ладно, Светик, я что-нибудь придумаю», — делано бодро проговорила Лиза и отключилась. А потом призадумалась. Получалось, что путь у нее один, в гостиницу. В этот момент послышался шум тормозов. Во двор лихо завернула ярко-синяя тюнингованная иномарка, которую Лиза сразу же узнала. «О нет, только не он!» – недовольно простонала она вслух. Костя решил нанести визит его компаньон. Глеб Игнатов собственной персоной. Вернее, Глеб этот был хозяином фирмы, в которой у Кости имелся небольшой пакет акций. Но Косте очень хотелось считать себя его компаньоном, кем он и не уставал себя называть. На деле же этот Игнатов был еще тем снобом. И, видно, сегодня случилось что-то из ряда вон, раз решил нанести им визит лично. Обычно этим занималась его секретарша Ирочка, блондинка с ногами от ушей. Пару раз она приезжала к ним домой с поручениями от босса. И, помнится, Лизе тогда не понравилось, какой интерес она вызывает у мужа. Теперь же она подумала, что, может, у него и с этой Ирочкой что-то было. Какая же она дура, что осталась во дворе. Лиза не переставала себя ругать, пока Глеб в развалочку и с усмешкой на губах направлялся в ее сторону. И хотела бы она остаться незамеченной, но и тут ей не повезло. «Решила выгулять свои шмотки?» Еще шире усмехнулся Глеб, кивая на огромный чемодан Лизы. «Какой ты догадливый!» Не сдержала она ответной колкости. С самого первого взгляда они не взлюбили друг друга. Лиза старалась избегать встреч с ним, но иногда им все равно приходилось пересекаться на каких-нибудь деловых встречах или корпоративах. И каждый раз в душе оставался досадливый осадок, как вот сейчас. «Оригинально», — хмыкнул Глеб. «Нужно взять себя на вооружение. Муж дома?» Первой реакцией стало ответить, что никакой он ей больше не муж. Но Лиза благоразумно промолчала, лишь сообщила. 5 минут назад был дома. Впрочем, она не сомневалась, что Костя и сейчас там. Да и не собирался он выскакивать за ней следом. Точно уж не чтобы остановить ее. «Проводишь?» — снова кивнул Глеб на подъезд. «Не заблудишься», — усмехнулась Лиза. «Я недолго, дождись меня». Стал вдруг он серьезным. «Зачем?» — хотелось крикнуть ему в спину. Но снова Лиза промолчала. И видеть его серьезным было непривычно. Она не собиралась дожидаться возвращения Глеба. Так получилось само собой. Он действительно не провел и 10 минут в их квартире. А когда вышел из подъезда, то приблизился к ней и взялся за ручку чемодана. «Поехали!» «Куда?» — округлила Лиза на него глаза. «Туда, где ты сможешь отдохнуть и помыться», — не сдержал Глеб очередной, так раздражающей ее ухмылки. «Я не...» Но ее он уже не слушал, уверенно катя чемодан к своей машине.